Недолго скитался он по греческой земле. Пришел он однажды к вытащенному на берег кораблю своему, верному Арго. Ласково обнял он просоленные морями доски, и слезы обильно оросили его постаревшее лицо. Прости, вся жизнь его пронеслась перед его глазами. «Медея, о, Медея, прости меня!» — шептал он. Но никто не откликнулся на его сон. А потом он прилег в тени под кормой корабля. И это был последний сон друга моего Ясона, сына Эсона, так и не ставшего царем Иолка Фессалийского. Рухнула, источенная червями и личинками, корма Арго и похоронила под обломками. Значит, так угодно было неумолимым Мойрам. Ах, Ясон, Ясон, а я так на тебя надеялся. А что, напрасно, что ли? А кто остановил Симплигадские скалы? Кто изгнал тимфорийских птиц? Кто, в конце концов, решился на невыполнимое и неисполнимое исполнил? Кто, я вас спрашиваю? Ясон, тысячи лет пройдут, а нас с тобой, Херон, забудут, а про Арго с аргонавтами никогда. Никогда! Помяните мои слова! Никогда. Вот и закончилась наша история. Наша история о путешествии Ясона и его товарищей на корабле Арго за золотым руном. А раз вы ее услышали, значит, не зря слагал свои песни Орфей. Не зря вывели однажды рыбы и дельфины красавец кораблик из лазурной гавани Иолка Фессалийского в неведомые моря. Не зря...